Том Воллер. Хотя Воллера Харри подозревал давно, подтверждение догадки потрясло его еще и потому, что это означало: в полиции Воллер не единственный оборотень. Иначе принц просто не смог бы проворачивать столь масштабные аферы. Стал быть, Харри не может доверять никому. Поэтому о Рое Квинсвике он молчал, понимая, что второй такой удачи не будет. Одно неверное движение — и запахнет гнилью, а будет гниль, будут и крысы. Значит, надо быть во всеоружии. Харри начал в глубокой тайне готовить оборону. Это оказалось не так просто, как он думал. Не зная, кому можно довериться, он дожидался, пока все уйдут с работы, и копался в архивах, залезал во внутреннюю сеть, распечатывал электронную почту и списки входящих и исходящих телефонных звонков от тех, кто, по его сведениям, был как-то связан с Воллером. Вечерами он просиживал в машине поблизости от Юнгсторг, наблюдая за посетителями пиццерии у Герберта, где ошивались неонацисты. По версии Харри, контрабанда оружия проходила через них. Не добившись результатов, Харри стал шпионить за Воллером и кое-кем из коллег, особенно за теми, кто, насколько он знал, проводит много времени в Эккернском тире. Он следил за ними издалека, сидел в машине перед их домами и не смыкал глаз, покуда все спали. На рассвете измотанный возвращался к Ракеле и, прикорнув на пару часов, снова шел на работу. Потом она попросила его в сдвоенное дежурство ночевать дома. Он не сказал ей, что ночью работает не по графику, не по приказу. Потом стало еще хуже. Как-то вечером он решил-таки побывать у Герберта, потом зашел еще раз, поговорил с ребятами, угостил пивом. Разумеется, они знали, кто он такой, но бесплатное пиво. Оно и есть бесплатное пиво. Они пили, ухмылялись и молчали. Наконец он понял, что им ничего не известно, но захаживать не перестал. Возможно, потому что там Харри чувствовал себя рядом с пещерой дракона, из которой, если проявить терпение, чудовище обязательно вылезет. Ни Воллер, ни его коллеги так и не появлялись. Тогда он вернулся к слежке за домом Воллера. Однажды ночью в 20-градусный мороз на пустой улице показался паренек в короткой легкой курточке. Шаткой походкой, выдающий наркомана, он прошел мимо машины Харри, остановился у дома Воллера, посмотрел по сторонам и попытался вскрыть замок. Харри прекрасно понимал, вмешайся он, и его разоблачат, поэтому оставался в машине. Наверное, парень совсем туго соображал и плохо держался на ногах, потому что в какой-то момент его инструмент со звоном отлетел от замка, и наркоман рухнул в сугроб перед домом и не поднялся. В одном из окон зажегся свет. Воллер отдернул занавески. Харри ждал. Ничего не происходило. -20. У Воллера свет в окне. Паренек не двигался. Уже позже Харри спрашивал себя, что ему, черт возьми, нужно было делать. Аккумулятор в телефоне сел на морозе, и он даже не мог вызвать скорую. Он сидел. Шли минуты. Проклятый наркоман. -21, чертов наркоман. Конечно, можно было бы уехать оттуда, добраться до больницы и сообщить о происшедшем. В дверях дома показался человек. Воллер. Он смешно смотрелся в халате, сапогах, шапке и варежках. С собой он нес два шерстяных одеяла. Харри с удивлением наблюдал, как Том Воллер проверяет пульс и зрачки наркомана, а затем заворачивает его в одеяло. Потом Воллер долго стоял на пороге и смотрел в сторону Харри. Через несколько минут подъехала скорая помощь. В тот раз Харри, вернувшись домой, сел в кресло и всю ночь слушал рок-группу «Рага Рокерс». Свою, норвежскую, и американца Дюка Эллингтона. А потом пошел на работу, не переодеваясь уже в течение 48 часов. Первая ссора между ним и Ракелью случилась одним апрельским вечером.